Бабушка вас очень ждала. Вы ее внучка? Внучатая племянница или правнучатая даже. Тимофей от неожиданности чуть не свистнул. Может, вы дочь урядника Юскова? И сразу почувствовал боль в плече и в боку. Что вы? У дяди Игната нет детей. Чья же вы Юскова? Елизара Елизаровича, Дарья. Что так поглядели? Боль в плече усилилась. Тимофей попробовал поднять руку выше головы и не смог. Здорово меня ударило, до сих пор в ушах звенит. Еще сказали, что не боитесь грозы. Я сказал, гроза не урядник. Если бы и убила, просто случайно. Другое дело урядник, он бы не промахнулся. Дождь перестал, тучу пронесло, откуда-то из-за берез сочились закатные лучи солнца. «Где же бабушка?» — промолвила Дарьюшка. «Наверное, к поселенцам ушла со своими травами. Она всегда так, то лечит, то утешает. Если бы все были такими, как бабушка Ефимия, хорошо бы жилось на свете, правда? А вот и она». Бабушку Ефимию с ее приживалкой Варварой поселенцы привезли на телеге. Завидев Тимофея с Дарьюшкой, бабушка Ефимия что-то сказала Варваре, и та быстро поднялась на крыльцо, отомкнула замок. Начались хлопоты с чаем, общие личные воспоминания, разговор о манифесте царя, о войне. Ефимия глядела на молодых, думала, неисповедимы пути сердца человека к человеку. Куда можно было скрыть смущение Дарьюшки, когда она вдруг переглядывалась с Тимофеем? «Мои глаза у лебедушки», — радовалась Ефимия, — «дай Бог, чтоб святостью любви засветились божьи свечечки в глазах Дарьюшки. Полюбить бы ей Тиму, чем не пара, и сам собой украсив, и умом Господь не обидел. Беден, оно и хорошо, ладно, чист и светил, как Рождество Христово. Надо бы Дарьюшку приобщить к песне песней. Псалмы Давидовы пусть не читает, а вот песнь песней на зубок заучит. Вот уж поставлю я шиш под нос Елизарке Индюку, выхвачу у него из-под носа любимицу, пусть попляшет». Все остальное время вечера она думала об этом, с тем и заснула старуха. Удивляла Дарьюшка, недавняя гимназистка, переменчивая, дотошная, ищущая заветный красный огонек, таинственный и загадочный, как сокровенная мечта о счастье. Ей все хотелось знать, и в какой партии состоял Тимофей в городе, и о чем разговаривали на подпольных сходках, и кто такой Маркс. И что за коммунистический манифест, за который Тимофея посадили в тюрьму? И самое главное, не отступит ли сам Тимофей от революции? «Угадайте, где мы вчера были с бабушкой?» «Под вашим тополем», — вдруг сообщила Дарьюшка. «Сидели там и говорили про Раскольников. Я слушала бабушку и все думала, жутко под тополем, очень. Такие мысли лезут в голову. А вы не отречетесь, а? Нет. Отчего мне отрекаться? Богатства у меня нет, одни голые руки. Но по 12 часов мантулить за гроши не согласен. И с жандармами мириться тоже не хочу. А если к вам свалится миллион? С неба, что ли? Пусть с неба. Ко мне не свалится, надо мной небо дырявое. Потом Тимофей рассказал про стычку с отцом на покосе, и Дарьюшка окрестила его Микулой Селениновичем. Над Филей хохотала от души и хлопала в ладоши. «Ваш Филя переживет всех нас, вот вам крест», и перекрестилась. Им было хорошо и весело. Коротенькая ночь, первая ночь мировой войны, сблизила их. «Светает», — тихо воркнула Дарьюшка и, глянув на Тимофея, вспыхнула до черных волос. Когда Тимофей ушел, Дарьюшка накинула на плечи оренбургский платок и, открыв створку в горнице, села на подоконник, жаркая, трепетная, молчаливая. Он еще угловатый, но хороший, откровенный и без вранья, будто кто шепнул Дарьюшке. «Кто?» — спросила себя